Всем привет! Это «Зверский подкаст», а я Аня Старобинец, автор книжной серии «Зверский детектив». Я напомню, что сюжет этой книги будет разворачиваться на фоне зверской эпидемии в Дальнем лесу. И мы сейчас будем говорить с настоящим живым биологом в последний раз о том, как на самом деле ведут себя звери в разных обстоятельствах, которые я обрабатываю художественно и литературно. Привет, я Антон Захаров, настоящий живой биолог, планирую продолжать таким быть, но действительно сегодня мы в последний раз будем с Аней обсуждать в рамках этого подкаста эпидемии и какие-то природные события, я буду отвечать на Ане на вопросы, а согласился я на них ответить, потому что, во-первых, самому очень интересно поучаствовать в создании книжки, а во-вторых, потому что у меня есть дочь фанатка «Зверского детектива», и я не мог, конечно, ей отказать. Наши предыдущие 4 беседы мне страшно помогли. Я очень много всего придумала по мотивам этих бесед. И сегодня, вот во время этого последнего разговора, нам нужно поговорить, наконец, про развязку. При этом каким-то образом мне нужно избежать спойлеров. Но все равно я хочу сказать, осторожно, могут быть спойлеры. И я, конечно, не планирую сейчас прямо взять и рассказать и тебе, и всем развязку, но при этом что-то отчасти мне надо приоткрыть, как-то пройти по такой тонкой грани. Но я могу сказать вот что. Вообще развязка в детективе имеет свои особенности. Читатель все время думает, что он уже почти понял, чем все кончится. Он начинает так думать в хорошем детективе, ну, не позднее середины книги, и все время думает, ну все, я понял, там, убийца это такой-то. Потом он может поменять свое мнение, по идее, он должен менять его несколько раз. И задача автора детектива в итоге, в самом финале, все равно вот во время этой развязки погрузить читателя в полнейшее изумление. То есть все-таки финал, когда выясняется, кто преступник, должен быть для читателя неожиданным. Если это финал, который читатель на самом деле смог предсказать, то, в общем-то, это скорее провал. Ты так рассказываешь, как будто есть какие-то специальные правила, я не знаю, как в естественных науках, которые здесь можно нарушить. Правила действительно есть. И в 20-е годы 20 века в Великобритании были разные сообщества авторов-детективщиков, и многие из них выпускали целые своды правил. Мое самое любимое правило выведено знаменитым автором детективов Ван Дайном. Это правило о том, что садовник или дворецкий не должен быть убийцей. Оно вытекает из такого тезиса, может быть, вы слышали, убийца — это всегда садовник. Вот Ван Дайн, он восстал против этого. Садовник, слуга и дворецкий не может быть убийцей по той причине, что он самый очевидный подозреваемый. Потому что если, например, там детективное действие происходит в каком-нибудь доме, большом поместье, это человек с ключами, который может отпереть любую комнату. То есть он всегда все видит. Ну и логично, что в итоге он-то и имел доступ там, неважно, к телу или там к сейфу. Вот, поэтому... А какие да. еще бывают? Был такой детективный клуб, в который входила сама Агата Кристи. У них было прямо 10 заповедей детективного романа. Я все заповеди не буду перечислять. Перечислю самые такие интересные и забавные. Во-первых, исключается действие сверхъестественных сил. Это к вопросу как раз о версии с небесными медведями, например. В случае вот этой нашей истории, там мы предполагали, что некоторые звери будут считать, что эпидемия наслана богами, то есть небесными медведями. И я, как автор детектива, конечно, не позволю этой версии стать истинной. Потом важная заповедь. Следователь не должен оказаться преступником. Я могу, в принципе, повесить подозрение на следователя. Я однажды так делала в истории «Щипач», как раз в цикле «Зверский детектив». Мы там некоторое время вполне так на полном серьезе подозревали Барсукота в том, что он маньяк. Щипач, что он ощипывает птиц. Но это подозрение я с него потом сняла. И, соответственно, преступником не может быть ни барсук, ни барсукот. Еще одна важная заповедь. Она заключается в том, что ключ к разгадке детективного сюжета всегда зарыт в самом начале, и круг подозреваемых должен быть очерчен сразу. То есть мы не можем вдруг ввести какого-то персонажа на середине действия и сказать, а, ну вот он на самом деле и был преступником. Просто сначала мы его не упоминали. То есть все, кто упомянуты в начале, они составляют такой вот круг подозреваемых, из которых потом автор вытягивает кого-то одного, ну или там двух, и предъявляет как преступников. Ну, еще одна смешная такая заповедь, которая сейчас звучит, я бы сказала, как расизм. В детективе не должно быть китайца. А вот это почему? Ну, на самом деле, логика как раз была антироссийская, потому что в те годы был такой стереотип и штамп, он был связан с довольно сложными взаимоотношениями Британии и Китая, что если в сюжете китаец, то он и есть преступник, и это был такой призыв прекратить делать китайцев убийцами и негодяями. Ничего себе. Ну, кстати, очень как-то по-современному звучит, когда значительная часть человечества обвиняет как раз китайцев, уханьцев в том, что они не уследили за вирусом или даже вообще его создали в лаборатории. Честно говоря, сейчас мы точно можем сказать, что китайцы, например, не виноваты. И вообще-то, если так вспомнить, то, наверное, неправильно было бы сказать, что вообще хоть когда-то существовал хоть какой-то человек, который был ответственным за умышленное начало эпидемии. Просто события такого масштаба обычно не управляются одним человеком в настоящем мире. Ну почему одним, а если группы людей? Ну, с эпидемиями такого не бывало. Такое бывало с развязыванием войны или еще с чем-нибудь таким. Хотя и здесь спорят историки о том, насколько вообще в руках одного человека может находиться такая ответственность. Но совершенно точно с естественными событиями какими-то, да, то есть с заболеваниями такого не происходило. Действительно, многие страны пытались разрабатывать и разрабатывают различные биологическое оружие, но не было пока ни одного случая, чтобы это все дальше разработок куда-то ушло, потому что оно очень по простой причине, оно не управляемое. Вот любое биологическое оружие, которое сейчас есть, оно не может быть направлено только против кого-то одного. Это бомба, которая взрывается у тебя в руках, поэтому это все пока разработки и не становится ни разу ничем, что на самом деле применяется. Ну хорошо, ты меня убедил, я верю, что по вине человека эпидемия начаться не может, но в рамках моей литературной условности я настаиваю, что по вине зверя эпидемия начаться может. Ну и к тому же, если ты помнишь, мы договорились, что в рамках жанра нам необходим злой умысел. Да-да, конечно. Понятно, что литературная условность отличается от настоящего мира. Я за 5 выпусков уже с этим точно разобрался. Вопрос тогда, а какой вот здесь у нас будет список подозреваемых? Уже как-то понятно? Это спойлер, не спойлер? Ну, скажем так, все упомянутые звери находятся под подозрением. Но я, конечно, не могу назвать конкретных зверей, которые окажутся ответственными за развязывание эпидемии, и поэтому я предлагаю, чтобы вот избежать спойлеров, не сосредотачиваться на том, кто виноват, а лучше поговорить про то, что делать. Ну, в прошлый раз мы оставили барсукота и всех остальных в совершенно безвыходной, на мой взгляд, ситуации. Получилось, что или должны звери закрыть лес, и тогда аисты не смогут там остановиться, передохнуть, и должны будут какие-то из аистов погибнуть. Или, соответственно, звери не закрывают лес, и тогда аисты туда прилетают и начинают разносить эпидемию по всему миру. И я, честно говоря, в этой ситуации не очень могу придумать, чем тебе здесь биологическое знание могло бы помочь. Ну вот биологическое, может, здесь как раз не поможет, а такое вот знание конструирования сюжетов, наверное, поможет. Потому что в таких случаях, когда мы оставляем героев в безвыходной, казалось бы, ситуации, а это же часто происходит там в кино и в литературе, выход, он всегда парадоксальный. То есть он вообще должен быть не там, где ты его ищешь. Грубо говоря, там дверь заперта, но ты выходишь в окно. В данном случае это только такая видимость, такая кажимость, что выбор между тем, пустить ли аистов и разнести эпидемию, инфекцию, или не пускать аистов и таким образом, возможно, их угробить. Вот. На самом деле выход — это нечто третье. Этот лес просто будет покинут. То есть звери уйдут из леса, лес будет подвергнут санобработке, останется пустым и безопасным. Это должно быть довольно страшное такое антиутопическое зрелище. Вот этот пустой дальний лес. И в этом пустом лесу уже смогут припарковаться аисты, в общем-то, без всякого риска для своего здоровья и здоровья всего остального мира. Ну, это, конечно, вообще фантастическая ситуация. Вообще, чтобы массово мигрировали разные животные откуда-то с тем, чтобы сохранялось то место, откуда они убегают. Такого, конечно, обычно не происходит. Ну, то есть это должно быть хоть немножко похоже на какие-то естественные процессы? С одной стороны, это должно быть похоже на человеческий катаклизм. То есть этот лес, он должен напомнить немножко такую зону отчуждения, как в Чернобыле. когда, соответственно, взорвалась атомная станция, и часть людей начала спасать эту атомную станцию, точнее, не саму атомную станцию, а пыталась предотвратить больший ущерб, а другие люди уехали оттуда и покинули это место на десятки лет, и до сих пор там никто не живет, хотя водят экскурсии иногда, и туда уже вернулись животные и насекомые, в общем, восстановился природный мир, но люди до сих пор туда не вернулись. Про человеческие понятно, да, история. Ну, а с другой стороны, мне, конечно, хотелось бы, чтобы в этом была и зверскость определенная, то есть и, собственно, к тебе вопрос о том, как происходит массовая миграция зверей. Ну, вот тут не уверен, что получится сделать по-зверски, потому что вообще под словом миграция обычно понимают некоторые регулярные движения животных. Чаще всего это сезонные движения, ну, там, заканчивается еда, и животные перемещаются туда, где еда есть. Я не знаю, как северные олени какие-нибудь, когда наступает лето, они могут чуть севернее уйти за своей пищей на севере, да, потому что там немножко снег сошел, а когда наступает зима, они уходят немного южнее, потому что на севере уже только снег остается, и питаться почти нечем. Ну, давай тогда договоримся о терминах. Я не настаиваю на слове «миграция», мне просто важно, чтобы это был массовый исход зверей. Вот бывает же, что звери уходят в результате какого-то вот тоже катаклизма, например. Конечно, бывают регулярные, причем даже какие-то чудовищные истории. Из интересного, вообще-то, лесные пожары — это суперрегулярная история. Суперрегулярная, она просто на масштабе не там не каждый год, а каждые несколько там десятков лет иногда. И интересно, что в некоторых местах растения, например, приспособились к этим лесным пожарам. Для них это вообще необходимое условие для того, чтобы эти растения росли. Есть дубовые рощи специальные в Калифорнии, которые не могут нормально существовать без лесных пожаров. Потрясающе. Они же разве не сгорают? Они настолько мощные, эти дубы, что сгорает все, кроме них. А они выдерживают эту температуру и внутри остаются живыми. У них сгорают, конечно, листочки, которые у них были, но внутри они остаются живыми. И когда все вокруг сгорело, они снова начинают зеленеть, они снова начинают расти, соответственно, а все остальное потихонечку восстанавливается вокруг. И вот если эти пожары убрать, то окажется, что их проростки, которые из земли прорастают после пожара, они не выдержат конкуренцию со всеми окружающими растениями, а так они ее выдерживают. И для этих дубов это единственный способ размножаться. Слушай, это тоже интересно. Это тоже такая антиутопическая картина. Дальний лес, а в нем только дубы и проростки дубов. Это, ну, вот такое в природе бывает, да. То есть все это затеяли дубы. Это, ну, в принципе, злая воля растений. Это отдельный разговор, и насколько растения способны к коммуникации. Растения... Там же есть корневизор в корнях центрального дуба. Ну, кстати, корневизор корневизором. Вообще-то растения по-настоящему могут друг с другом общаться при помощи веществ, которые они выделяют в воздух. И они могут предупреждать, например, друг друга о каких-то сигналах о том, что приближается какой-нибудь, например, паразит. И вот знаменитый запах травы, часть этого запаха — это растительные гормоны, фитогормоны, которые выделяются в воздух и должны предупредить растения рядом, что, товарищи, давайте-ка укрепим свои клеточные стенки, потому что грядет паразит. Потому что потрясающе. Вот погибающие клетки выделяют эти вещества. Так, это неожиданный для меня поворот. Я прям честно скажу, что... Я до сего момента не думала про участие растений в этом детективе, но мне прямо сейчас кажется, что в этом есть какой-то потенциал. Я про это подумаю. А сейчас все-таки ты мне расскажи. Ну, допустим, вот пожар, не пожар, у нас не пожар, у нас эпидемия, но звери это воспринимают как чудовищную угрозу. Для них это все равно, что пожар. Вот как они массово будут уходить? А тут, ну, нет специального секрета. У животных это случается относительно безопасно тогда, когда это происходит на огромных площадях. Соответственно, когда вся саванна мигрирует или когда, я не знаю, вся тундра мигрирует, это огромные площади, поэтому животные не задевают друг друга. А так, ну, вообще-то, если животные побегут из условного леса быстро, то это начнется давка. Когда они массово и быстро бегут, они не создают там всякие стройные ряды, там какой-то правильный клин. Нет, я поняла. То есть у них будет давка и все такое. Но это нормально, это будет такое... Почему? Я могу как бы перемешать вот это внутреннее зверское желание топтать друг друга копытами и бежать быстрее. Оно и весьма человеческое, да, и человеческую какую-то форму вот организации, как, собственно, условно, в том же Чернобыле все-таки как-то все организованно там садились в автобусы. Да нет, что говорить, на самом деле, когда люди просто покидают какой-нибудь, я не знаю, музыкальный фестиваль или футбольный матч, то это похоже вообще-то на то, что происходит во время того, как животные покидают лес. Большая группа живых существ организованно выходит оттуда, откуда нужно. И у них должны быть тогда какие-то коридоры, какие-то регулировщики, те, кто, соответственно, ну, обеспечивают организацию этого движения. Такое служба дорожного движения, такие гаишники в мире дальнего леса. Mm-hmm. Да, это я что-нибудь такое придумала. У меня другой вопрос. А они куда уходят-то? Если они уйдут в ближний лес, то они заразят всех в ближнем лесу. Это тоже не решение проблемы, а просто попытка отсрочить эту проблему. Ага. Ну вот ответ будет хитрый. Это, опять же, литературная условность. В книге «Зверские сказки» это часть зверского мира, да, но это не зверский детектив, а такой, что называется, спин-офф, то есть ответвление зверского детектива, «Зверские сказки». Так вот, там на форзаце есть зверская карта, то есть карта зверского мира. И там есть так называемая земная доска. Есть небесная еще доска, но вот на земной доске расположены вот так вот просто в ряд все локации, да, вот эти все такие вот места, как бы важные в зверском мире. Начиная, грубо говоря, там с запада на восток, это вот самое западное, это дальний лес, а самое восточное будет это дальнее редколесье. Между ними там всякие еще другие штуки. А вопрос в том, что же еще западнее дальнего леса? Вот там, собственно говоря, край света. Так вот, звери у меня уходят на край света. Там никого нет. Там пустыня. Если я правильно помню, то к этому моменту животные уже глубоко в эпидемии. Если я правильно помню, то среди симптомов этой эпидемии в том числе есть какие-то, возможно, симптомы, которые меняют поведение. Mm-hmm. Есть какой-то уже тоже, кажется, заболевший, возможно, какой-то уже не совсем в своем уме барсукот. Нет, барсукот, он не заболевает, он просто в целом действительно неуравновешенный всегда. Но в любом случае, он организовывает вот этот исход на край света. Но дело в том, что барсук-старший, пока ему совсем не поплохело, успел оставить некоторые распоряжения. В любом случае, они пошли на край света, но они же от этого не вылечились. Они пошли умирать, что ли, на край света? И это резко стало драмой какой-то? Это, конечно, был бы сильный финал, а они пошли на край света и там подохли. Но нет, мне не хочется, конечно, чтобы это стало совсем драмой. Поэтому вопрос к тебе, какие у них есть все-таки варианты исцеления? Прямо исцеление. Потому что, вообще-то, если они ушли из леса, где у них какая-то была налаженная жизнь, то они могут либо переболеть, и, соответственно, ну, там, опять же, если страшная болезнь, то она может быть летальной. Если она какая-то не такая страшная, то она может быть, там, летальной для кого-то. То есть, в целом, появится так называемый популяционный иммунитет, когда большая часть животных будет здоровой, они будут не передавать заболевания друг другу. Ну, в целом, опять же, не очень понятно, откуда на краю света это может взяться, но вообще-то от эпидемии, если это инфекционное заболевание, можно разработать вакцину, да, то, что сейчас происходит с коронавирусом как раз, и то, что разработано для многих других болезней, которые могут вызывать эпидемии. Ну, можно придумывать, кроме вакцин, еще какие-то лекарства, которые симптомы просто убирают. Можно, наверное, с возбудителями бороться, если это как-то сложно передающиеся заболевания. Ну, в общем, есть какие-то варианты, только не очень понятно детектив в чем, потому что это все, ну, медицинский какой-то триллер получается. Это как сериал про доктора Хауса. Как же вылечить, что же поломалось? Я так понимаю, что, наверное, не на этом акцент. Нет, акцент, конечно, не на этом. Но вот в детективе всегда бывает зарыта какая-то маленькая деталь где-нибудь в каком-то месте, где читатель ее не замечает, и большинство героев ее не замечает, а замечает только, например, гениальный сыщик. Вот я упомянула такую деталь в какой-то момент, на которой ты не заострил внимание, а именно, что лес будет подвергнут санобработке. Я не могу, опять же, во избежание спойлеров, давать какие-то подробности, но на самом деле вся фишка в этой санобработке. Единственное, что я могу сказать, что мне, наверное, нужно от тебя для того, чтобы воплотить свою задумку в жизнь, какие-то технические детали относительно того, можно ли с воздуха распылить некое вещество, которое подействует на весь лес. Можно. Даже такие исторические примеры были. Это, между прочим, спасло огромное количество жизней. Правда, там ведутся споры, насколько это повлияло на экосистемы. Но есть знаменитое вещество, называется ДДТ. 4,4-дихлор-дифенил-трихлор-этан, ДДТ. Это так называемый инсектицид. Вещество, которое может убивать насекомых. И конкретно ДДТ распыляли много где над лесами, на большой части мира, и в тогда еще Советском Союзе, и в других странах. И делалось это для того, чтобы бороться с личинками комаров, которые обитают в воде. Угу. Идея была в том, что если уничтожить этих личинок комаров, то они не смогут переносить одно очень опасное заболевание. Наверное, одно из самых смертоносных заболеваний за всю историю человечества — это малярия. Это инфекционное заболевание, которое переносится простейшим под названием малярийный плазмодий. Mm-hmm. То есть это очень древняя болезнь, от которой мы, ну, как бы не можем найти лекарства. Вот попытка с этим что-то сделать была, это называлось ДДТ. Его mm-hmm. распыляли, ну, буквально с самолетов над бассейнами рек. Так происходило. Распыление ДДТ над дальним лесом с целью уничтожения насекомых, конечно, добавило бы жесть этому, этой детской книжке. Хорошо, а хорошее воздействие, возможно, какое-то благоприятное? Можно что-нибудь придумать. Сейчас разрабатывают более такие методы тонкие. Это в каком-то смысле тоже распыление, только вот с той же малярией сейчас предлагают не распылять химическое вещество, а сейчас предлагают выпустить сотни миллионов специальных генномодифицированных комаров. И да, на полном серьезе, сколько-то там 700 миллионов по каким-то я видел оценкам, ну, какие-то сотни mm-hmm. миллионов генномодифицированных комаров. И идея в том, что это будут специальные генномодифицированные комары, дочки которых будут нежизнеспособны. Эти комары, бедные дочки. Бедные дочки. Но бедные дочки — это, собственно, те, у комаров, кто кусает. У комаров кусают только самки. А самцы... Ну, а вынашивают кто? И вынашивают самки, да, совершенно верно. И в этом идея, что в результате того, что появится так много этих комаров, они вступят в конкуренцию с обычными комарами, с обычными самцами, и их потомство, среди них не будет самок, не будет девочек. И мужики все вымрут. И вообще, возможно, вымрет весь вид, конкретный вид. Но надо понимать, что комаров, видов огромное количество, а малярию переносит только один. А, это не смертельно для всех. Вымрут только малярийные. Вымрут, да. Uh-huh. Идея в том, что вымрут только малярийные комары. Это такое точечное воздействие. Это, по задумке ученых, это не повлияет на экосистему в целом. То есть там, где это будет происходить, там всегда есть конкурирующие виды с этими малярийными uh-huh. комарами, и они останутся. Я только хочу уточнить. Вот я сейчас тебе рассказывал про самолеты, которые распыляют, значит, химическое вещество, потом про генномодифицированные организмы и про очень сложные технологии. Я не очень одного понимаю. У тебя там дальний лес. А у них там откуда вообще? У них есть хоть что-то похожее на такие мощные научно-технические средства? Не, ну самолетов там в любом случае нет, да, там, как мы знаем, всякие аистинные клинья используются, и там, конечно, не будет ничего генно-модифицированного. Опять же, ну вот без спойлеров, да, чтобы не сдавать фишку, некое распыление, да, и некое такое респираторное воздействие через дыхательные пути там будет, и это там в рамках вот этого зверского мира вполне возможно, потому что там же есть лаборатория. Мы про это говорили, что есть лаборатория, и есть гриф-стервятник, который очень увлекается наукой, и который даже в какой-то момент писал научный трактат о полезных и вредных свойствах птичьего молока. Поэтому почему бы ему сейчас не заняться разработкой некого вещества, не буду говорить какого. Учитывая те аналогии, которые сейчас у нас возникали, получается так, да, я вот правильно, если понял, звери ушли из леса, там распылили облако какого-то ДДТ, разработанного грифом, и, значит, по аналогии с настоящим, а ты mm-hmm. любишь аналогии с настоящим, получается, что от дальнего леса почти ничего не осталось, и что, и получается, дальний лес теперь не место действия, и барсукот теперь находит свою любовь за границей, и они все срочно мигрируют, но уже в смысле человеческом, а не животном просто. Становятся иммигрантами, и следующий детектив будет разворачиваться уже где-то на краю света, что ли, там новая вселенная. Да, то есть переносится ли основное место действия на край света? Такой у тебя вопрос, да? Да, да. Не скажу. Ну что ж, похоже, остается только ждать книжку. Я-то думал, раз я подсказываю и помогаю автору, то я раньше всех узнаю, чем заканчивается детектив. Но не тут-то было. Ну вот я такой зверски вредный автор. Я как раз все узнала, что хотела, так что пойду дописывать. Пока-пока. Пока. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Киру Вайнштейн, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина, издательство «Абрика Букс», где выходит мой зверский детектив, и студию звукозаписи «Чемоданов Продакшн».